Дарби размышляла, почему Бойль не убил или не забрал с собой ее мать. Нет, похитить это выглядело бы чересчур подозрительно, оставалось только убить. Бойль пришел подбросить улики, доказывающие виновность Грейди, а оказалось, что Грейди убит. Бойлю срочно нужно было что-то придумать. Потом Дарби вспомнила, что Эван рассказывал, как следил за домом Грейди. Эван знал, что Бойль в доме, и Эван видел пожар. «Он велел мне идти домой и ждать звонка», — сказала мать. «Он сказал, что если я кому-нибудь об этом расскажу, то попаду в тюрьму. Он приказал мне выйти через подвал. О пожаре я узнал только на следующее утро. Он позвонил мне через 2 дня и сказал, что позаботился о Грейди, но пожар уничтожил большую часть улик. Он сказал, что кое-что придумал, чтобы уберечь меня от тюрьмы. Сказал, что нашел улики, но их должна была забрать я, потому что сам он занят расследованием этого дела. Улики были закопаны в лесу. Он дал мне координаты и велел взять их и отнести домой, а он потом заберет их. Он не сказал, какого рода улики там были. Он повторял, чтобы я не нервничала. Он говорил, что понимает, почему я убила Грейди. Я пошла туда рано утром, захватив садовые перчатки и лопатку. Я нашла коричневый бумажный пакет, до отказа набитый женскими вещами, и фотографию. То, что я тебе показала. Шейла кивнула, у нее дрожали губы. «Ты знаешь, как ее зовут?» — спросила Дарби. «Он не сказал». «Что еще ты там нашла?» Что-то нехорошее сквозило во взгляде Шейлы, что-то, от чего хотелось бежать подальше. Это было... Голос Дарби дрогнул, она нервно сглотнула. «Ты нашла Мелани?» «Да». У Дарби было такое чувство, что ее режут на кусочки. «Я видела только ее лицо», — сказала Шейла сдавленным голосом, как будто каждое слово было обмотано колючей проволокой. Сумка лежала у Мел на лице. Дарби открыла рот, но так и не смогла ничего произнести. Шейла не выдержала. «Я не знала, что делать, поэтому просто закопала ее и вернулась домой. Он позвонил мне следующим утром. Я рассказала ему о Мелани. Для него это не было новостью. Он посоветовал мне заглянуть в почтовый ящик. Там, в запечатанном конверте, лежала видеокассета. Он велел мне посмотреть кассету, а потом рассказать, что я там увидела. На кассете была я. И то, как я копала в лесу яму. У Дарби голова шла кругом, перед глазами все плыло. Там же лежали фотографии, на которых была изображена ты в гостях у тети с дядей. Он пригрозил, что если я расскажу кому-нибудь о случившемся или о том, что видела в лесу, то он отправит пленку в ФБР. И сказал, что убьет тебя, как только я окажусь в тюрьме, и я ему поверил. Он уже пытался забрать тебя у меня, и я не могла допустить, я не могла снова рисковать. Шейла зажала рот рукой. Он постоянно присылал мне фотографии, напоминая о себе. На фотографиях была ты в школе, ты с друзьями. Иногда он даже вкладывал их в рождественские открытки, а потом начал присылать одежду. Одежду? Мою одежду? Нет. Она принадлежала другим людям, другим женщинам. Она приходила в посылках вместе с фотографиями, как, например, это. Шейла смяла лист бумаги в кулаке. Я не знала, что делать. «Мама, это одежда. Где она?» «Я собиралась когда-нибудь, просто собиралась что-нибудь сделать с этими вещами, например, анонимно отправить их в полицию. Не знаю, о чем я думала, но они пролежали у меня достаточно долго». «Ты кому-нибудь рассказывала об этом? Может, адвокату?» Шейла покачала головой. На щеках ее блестели слезы. «Я постоянно думала, что было бы, если бы я выдала его полиции? Выдала себя? Как могла я держать у себя вещи всех этих пропавших женщин и молчать? Но если бы я так поступила, то люди подумали бы, что ты помогала мне скрывать улики. И неважно, что это было неправдой, все равно все подумали бы, что ты со мной заодно. Вспомни, разве не так было, когда ты работала по делу об изнасиловании? Твой напарник подделывал улики, а все думали, что ты ему в этом помогаешь. Если бы я заявила в полицию, это разрушило бы твою карьеру». Дарби с большим трудом заговорила. «Что ты сделала с одеждой?» Она в коробке, которую я отдаю на благотворительность. А фотографии? Я их выбросила. Дарби закрыла лицо руками и снова увидела лица исчезнувших женщин, десятки лиц на снимках, развешанных на стендах в полицейском участке. Если бы мать не промолчала, эти женщины были бы живы. Понимание этого росло внутри нее, пуская корни все глубже и глубже. «Я не знала, как быть», — повторила Шейла. «Ведь сделанного не воротишь. Я 100 раз думала о том, чтобы пойти в полицию, но мысль о тебе, о том, что он может с тобой сделать, меня останавливала. Для меня ты оказалась важнее всего».